Суббота, позднее утро. А где тело? Спросила Мила Кларчук. На Оболоне, сказал украинский. В квартире. Я двух ребят послал за домом приглядывать. Никаких телодвижений там не наблюдается. Растопира сидит в квартире. Чем занят, пока не ясно. Не выскользнет? Без шапки-невидимки? Вряд ли. Поколебавшись, Мила приняла решение. Сергей Михайлович, давайте так. Я возвращаюсь на Михайловскую. Кстати, как там моя квартира? Наши люди на чеку. Не дрогнув глазом, соврал украинский, который о вчерашней ее просьбе начисто забыл. Все тихо и пристойно, ничего подозрительного. Даже, я бы сказал, и поводов нету для опасений. Я перестану опасаться, когда вы мне Ветрякова с Филимоновым в морге продемонстрируете, поджала губы госпожа Кларчук. Домой я пока не поеду, украинский пожал плечами. Пользуйтесь оперативной квартирой, сколько потребуется. Спасибо. А с Панасюком давайте так. Я жду его на Михайловской. Дело за вами, Сергей Михайлович. Как посчитаете, что он готов? Будет готов, не сомневайтесь. Сознается, если потребуется, и в том, что Советский Союз развалил. Едва Мила уехала на оперативную квартиру, в управлении объявился следователь. Он прибыл непосредственно с Оболони. Ну что там, Станислав? Тишина, Сергей Михайлович. Сидит гад в квартире, носу на улицу не кашет. Украинский почесал затылок. Как бы он ее там не того, это, то есть. В смысле, товарищ полковник? Ну не расчленил. Да ну, врач все-таки. Вот тут и оно, что врач. Украинский поморщился. Ладно, давай, бери Банасюка конкретно за яйца. В половине первого дверь распахнулась, заставив Василия Васильевича вздрогнуть. В кабинет вошел следователь в сопровождении близнеца. Эту парочку Василий Васильевич предпочел бы увидеть в последнюю очередь. К сожалению, выбор был не за ним. Следователь и близнец накинулись на Вася, как делали это уже не раз. «Что, влип лох?» — подсел слева близнец. «Мало того, что ты, Банасюк, шантажист, ты еще и мокрушник!» — давил справа следователь. «Десятку схлопочешь, и еще руки будешь лизать! Ты в курсе, что с такими педрилами, как ты, на зоне делают?» Вась лишь молча открывал и закрывал рот. «Преднамеренное убийство!» — напирал близнец. «Ты говорить не о чем!» «Непреднамеренное!» — плакал Вася. «Ежику расскажешь!» — рассмеялся следователь. «Вы же меня поистине знаете!» «Мы тебя, голубь, впервые в жизни видим!» — строго предупредил близнец, если ты еще не понял. «Иван крестичку толкнул!» «Прокурору будешь мозги пудрить!» — усмехнулся следователь. «Иван, у тебя, голубь, больше поводов было! Жену грохнуть! Мотивы, Банасюк, мотивы! Все против тебя!» — добавил близнец. — «Да тут и думать нечего, — сказал следователь. — Или ты своего кузена подбил, или сам все обтяпал, а на него мокруху валишь. — Я ничего не делал, — мямлил несчастный Банасюк. — Ничего не делал, — передразнил близнец. Но следователь неожиданно посерьезнел. — Значит так, Банасюк, мы тут покумекали, что к чему, а решили, что попробуем тебя вытянуть. Хоть ты в говне по макушку. Может, что и выйдет, если ты проявишь сознательность. Долг платежом красен, — пояснил близнец. Каким платежом? — пролепетал Василий Васильевич. Я тебе расскажу, каким. Издевательский тон сменился доверительным. Если о доверии могла идти речь, когда следователь с близнецом находились рядом. Банасюк насторожился. Он обоим прохиндеем не верил ни на йоту. «Значит так», — продолжал следователь, — «есть тут у нас одна серьезная клиентка, ей кредит требуется». «У меня поистине денег-то нету», — начал Вась, но следователь его перебил. «Заткнись и слушай, Васюк, никаких твоих денег не надо. Деньги даст банк под договор». «Под какой договор?» «Под тот, что ты заключишь. Подпишешь пару бумаг, перевод из банка примешь, перешлешь лаве, куда скажем, гуляй на все четыре». «Как это гуляй?» «Да молча». «А возвращай, не твоего ума забота, Банасюк. Принял, переслал и гуляй». Василий Васильевич не поверил. Кредиты полагается возвращать, по крайней мере, на том уровне бизнеса, где последние годы работал Вась-Вась. В противном случае кто-то будет крайним. Подходящая кандидатура у Василия Васильевича была одна. Его окончательно парализовал страх. Следователь с близнецом таращились на Вась-Вася, но он упорно молчал. «Чего ты молчишь?» — не выдержал близнец. «Язык проглотил!» «А куда деньги пересылать?» — спросил Вась-Вась, потупившись. «Ты, Банасюк, задаешь дофига вопросов!» — разозлился следователь. «Не в твоем положении права качать!» «А можно мне подумать?» «Ха, так ты еще и думать мастак!» — вскипел близнец. «Мыслитель хренов! Думать надо было раньше, Банасюк!» «Тушняга такая, Банасюк!» Следователь выплюнул жвачку. «Ты в жопе! Усекаешь! Или ты танцуешь под нашу дудку, или переезжаешь в СИЗО. И я тебе отвечаю, я лично прослежу, чтоб тебя каждый вечер приголубливали. Сраку свою, гнида, не узнаешь!» «Управиловцы в руки длинные!» — прищурился близнец. «Глотку в тюрьме перережут, вякнуть не успеешь, Банасюк!» «Ты чё думаешь? Тебя кто другой отмашет?» Следователь заглянул в глаза Вась-Васю. «Это ж не хрен моржовый, десятку с костей!» «А как же вы это сделаете?» — спросил Вась-Вась, введенный в заблуждение крохотным лучиком надежды. «За бабки!» — пояснил близнец. «За бабки! За бабки можно все, если знать, в какой оркестр засылать. Подумаем!» — подтвердил следователь. — Или твоего друга бандуру крайним сделаем, или еще как. Не твоя забота. Ты у нас по финансовой части. Они втроем вышли из управления, следователь с близнецом по бокам, Вась-Вась между ними. Грязно-серая «Волга» с неразговорчивым водителем ожидала прямо у широких лестничных ступенек. Через полчаса они были на Сырце. Банасюк и близнец вошли в сауну. Оставшийся в «Волге» следователь закурил, принявшись барабанить пальцами по подлокотнику заднего сиденья. Парочка вернулась быстро. «Все захватил, Басек?» — спросил следователь, когда Банасюк, слегка запыхавшись, плюхнулся рядом с ним на сиденье. «Ага, поистине!» «А печать?» — Банасюк протянул следователю новомодный трандат, заточенный внутри печатью. «Вот и хорошо», — похвалил следователь. «Оставь пока у себя. А теперь едем на Михайловскую». «Куда?» — пискнул экс-доцент. «Туда, где ты бумаги оформишь и будешь, бля, в безопасности». «Ах, это сладкое слово «безопасность». Так в нее и тянет.